Глава 12. Когда начинать слишком поздно? Лучшие годы моей жизни позади. Я совершил свою долю ошибок и отдал бы что угодно, чтобы исправить их, но уже ничего не вернуть. Что толку начинать все сначала сейчас? Человек, произнесший эти слова, несколькими неделями ранее похоронил жену. Их брак не был счастливым. Они ссорились из-за своих родственников и детей. На протяжении многих лет жена полагалась больше на свою маму, чем на него. Он же, в свою очередь, не был достаточно сильным, чтобы стать лидером в семье. Былые грехи повлияли на следующее поколение. Дети страдали от всего, что происходило в семье. Раны и обиды прошлого невозможно изгладить. Этому человеку было уже слишком поздно говорить о том, как ему следовало поступать. Как отметил Шекспир, что сделано, того не переделать. Но как насчет будущего? Возможно ли еще обрести исполненную смысла жизнь и хоть какой-то шанс потрудиться в Божьем винограднике? Можно ли еще рассчитывать на награды у престола суда? Если бы нас попросили разработать систему вознаграждений для верующих, то мы, наверное, создали бы подробную шкалу заслуг. Те, кто пожертвовал многие годы на дело Божье, получили бы большую награду, а служившие непродолжительное время — маленькую. Естественно, мы постарались бы обойтись со всеми по справедливости. Как ни удивительно, Христос учил, что Бог не раздает награды подобным образом. Он рассказал притчу, первая реакция на которую — замешательство. Действительно, слушая ее, создается впечатление, что Бог несправедлив. В Палестине виноград созревал в конце сентября, а затем начинался период дождей. Если урожай не успевали собрать быстро, то он пропадал. В такой период были рады любому работнику, даже если он мог потрудиться всего лишь час. Христос учил, что Царство Небесное подобно землевладельцу, который вышел рано утром, чтобы нанять работников. Те, кто приступили к работе в 9 утра, согласились на плату в 1 динарий. Другие работники пришли в полдень и еще несколько в 5 вечера. И вот их ожидал сюрприз. Когда в конце дня они выстроились, чтобы получить свою плату, все получили одну и ту же сумму — 1 динарий. Как и следовало ожидать, первая группа начала высказывать недовольство. «Эти последние работали 1 час, и ты сравнил их с нами, перенесшими тягость дня и зной?» Матфея 20:12. Представьте, что всем сотрудникам на предприятии платят одинаково, вообще не проверяя время прихода и ухода. Пожалуй, самый очевидный урок, который можно извлечь из этой притчи, состоит в том, что старшинство в небесном царстве не подразумевает превосходство. Мы будем судимы на основании того, как мы служили, а не как долго. Например, некоторые христиане умирают молодыми. Если бы основанием для наград была выслуга лет, то у них не осталось бы шансов на вознаграждение наравне с ветеранами. Бог щедр. Люди выполнили разный объем работы, но все они получили одинаковую плату. Подумайте, как благ Господь. Он дарует нам физические, умственные и духовные способности трудиться в Его Царстве, а затем еще и вознаграждает за это. Землевладелец, который в притче олицетворяет Христа, ответил жалобщикам: «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Матфея 20:15. Мы можем негодовать, видя, как наши друзья получают вознаграждение ни за что. При этом мы будем особенно раздражены, если сделали больше, но получили меньше. Но даяние доставляет Богу радость, и если мы завидуем другим, то это показывает, что мы не усвоили основной урок христианской жизни, о котором мы еще поговорим позже. Второй аспект заключается в том, что качество важнее количества. Помните слова Павла из 3 главы 1 послания к Коринфянам? Некоторые христиане тратят свою жизнь на накопление дерева, сена и соломы, но все это сгорит в день суда. Другие же собирают золото, серебро и драгоценные камни, которые выдержат испытания. Несколько драгоценностей, которые помещаются на ладони, стоят больше, чем огромная куча щебня. Видите ли, для Христа можно трудиться так же, как неверующие работники трудятся для своих компаний. Мы можем служить из эгоистичных побуждений или ради личного удовлетворения. Любая такая работа, хотя и совершается во имя Бога, не получит его одобрения. Все зависит от того, как мы служили: из благодарности Богу и в уповании на Него, или же движимые чисто человеческой мотивацией. Работники, пришедшие в виноградник в 9 утра, совершили одну ошибку. Они трудились ради того, что им за это причиталось. Не договорись они, наверное, еще и поторговавшись с землевладельцем о динарии за день, то не пошевелили бы и пальцем. Им нужно было знать, что от них ожидается и чего ожидать взамен. Эта группа работников похожа на студентов, желающих выяснить, сколь минимально надо выучить, чтобы получить зачет. Или на христиан, которые спрашивают, от какого заработка им давать десятину, чистыми или грязными, только бы не заплатить лишнего. Кроме того, обратите внимание на критикующий тон первых работников. Они роптали, потому что завидовали другим из-за полученного теми вознаграждения. Эти самоправедники напомнили землевладельцу: «Ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной» Матфея 20:12. Они с гордостью смотрели на свои достижения, забыв, что в Божьем Царстве никто не заслуживает принятия собственной жертвенностью. Бог не платит нам за то, что мы трудились для Него. Мы получаем награды, которых не заслужили, только потому, что Он щедр. Этот принцип четко виден в спасении. Но мы не всегда замечаем его в христианской жизни. Для всех нас бесспорно, что доступ на небеса открыт нам исключительно по Божьей благодати. Но мы забываем, что любые награды тоже получаем по Божьей благодати. Мы же не можем сказать: «Господь, я служил тебе 30 лет, и теперь ожидаю 30 венцов». Нет, у Бога есть право дать нам то, что Он сам пожелает. И если Он не даст ничего, то это тоже будет справедливо. Помните, что Бог нам ничего не должен. Мы получаем все исключительно из-за Его благости. Третий аспект вполне очевиден. Первая группа работников не осознавала, что служение виноградарю, Христу, уже само по себе награда. Вторая и третья группы не договаривались трудиться за определенную сумму. Они оставили это на усмотрение землевладельца, веря, что он примет правильное решение. Эти люди просто были рады возможности поработать в его винограднике. Трудиться для Христа исключительно из признательности за то, что он совершил, это само по себе наивысшая привилегия. Те, кто пришли в виноградник позже, достойны сожаления, поскольку у них не было волнующей возможности посвятить всю свою жизнь служению Господу. Но даже их ожидает награда, щедрая награда, в конце дня. Слишком поздно, чтобы начинать? Это неправда. Бог все еще нанимает работников, даже тех, кто в пенсионном возрасте. Помните, в Божьем винограднике никто не должен быть безработным. С чего начать? Возможно, вы из числа тех, кто пришел на работу в Царство к 5 вечера. Да, час уже поздний. Было бы куда лучше, начни вы трудиться в винограднике Отца с самого утра. Кем бы вы ни были, христианином, проведшим свою жизнь в далекой стране эгоизма, или неверующим, никогда не знавшим виноградаря, помните: лучше появиться на работе в небесном царстве на закате, чем не появиться вообще. Если в конце вы получите награду, то это случится только по Божьей благодати. Трудившиеся целый день получат свои награды точно на таком же основании. С чего же вам начать? Мы настолько привыкли судить о себе по своим заслугам, и отчасти это правильно, что забываем. В Божьей учетной книге то, кем мы есть, важнее того, что мы делаем. Божья воля заключается в том, чтобы мы уподоблялись образу Христа, Римлянам 8:29, С практической точки зрения, это означает, что Бог хочет формировать в нас те же черты характера, которые есть у Христа. Мы должны реагировать на жизненные ситуации, как Христос. Разумеется, это не подразумевает, что мы просто закатываем рукава и решаем жить по-другому. Радикальная чистота сердца, которую требует Бог, драгоценные качества любви, радости, мира и терпения не приходят вследствие тренировки. Скорее, это сверхъестественные черты, формируемые зависимостью от Святого Духа. Галатам 5:22-23. Было бы роковой ошибкой полагать, что христианскую жизнь можно вести исключительно за счет силы воли, воздерживаясь от определенного перечня грехов или вписываясь в ожидаемый шаблон. Как только мы понимаем, насколько глубокие перемены хочет произвести Бог, нам становится ясно. Его требования так велики, что обеспечить их исполнение по силам только Ему одному. Короче говоря, для того, чтобы наша христианская жизнь была угодна Богу, необходимо постоянное общение с Ним и упование на Него. Вот почему люди, потерпевшие сокрушительные неудачи, зачастую первыми понимают Божью формулу успеха. Те же, кто считают себя успешными, и обычно они верны в труде для Господа, оказываются последними в осознании своей постоянной потребности в силе Святого Духа. Эту истину подтверждают большинство автобиографий успешных, благочестивых мужчин и женщин. Те, кто, образно говоря, поднимались на высочайшие вершины, также проходили через глубочайшие долины. На самом деле гор без долин не бывает. Именно смиренным и сокрушенным сердцем Бог никогда не гнушается. Что же дальше? Бог всегда желает, чтобы мы служили другим людям. Павлу не терпелось умереть и быть со Христом, что для него гораздо лучше, но он осознавал, что ему еще надо провести некоторое время на земле. Почему? Чтобы он мог быть благословением для других и ободрять их в вере. Филиппийцам 1:23-26. Наша обязанность — проявлять любовь ко всем людям в конкретных добрых делах. Те, кто предложит кому-то чашу холодной воды во имя Господне, не потеряют свои награды. Возможно, вы прикованы к постели инвалид. Почему бы не позвонить кому-то из друзей и не сказать, что вы постоянно молитесь о них? Или не написать несколько ободряющих писем миссионерам, страдающим от одиночества знакомым? Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Матфея 25:40. Недавно мы с женой ездили в Вашингтон, где посетили могилу неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. После Первой мировой войны американское правительство доставило в Вашингтон тела 4 неопознанных солдат. Сержант Эдвард Янгер произвольно выбрал одно из них для захоронения на месте будущего памятника неизвестному солдату. На монументе выгравировали такие слова: «Здесь с честью покоится в славе американский солдат, известный одному лишь Богу». Стоя на том месте, я осознал, что после смерти нас всех ожидает забвение. Возможно, нас будут вспоминать друзья, но будущее поколение точно забудут о нас. Даже сегодня из 180 тысяч могил в Арлингтоне туристы посещают лишь несколько, как правило, те, где покоится прах Джона Кеннеди и его брата Роберта, а также могилу неизвестного солдата. С годами имена многих героев стираются из людской памяти. Да, после смерти нас ожидает забвение, и многое из того, что мы считали важным, потеряет значимость. Останется лишь то, что не сгорит пред судилищем Христовым, что имело в себе сверхъестественное измерение. На этом суде устоят лишь ценные качества, дарованные нам Христом — вера, любовь и радость. Что же нам делать сегодня? Открывать для себя силу личных отношений с Богом в эпоху, отвергающую все сверхъестественное. И тогда те, кто за нами наблюдают, не будут жалеть нас из-за того, что мы христиане. Они увидят, что наша жизнь не поддается человеческим объяснениям. Бог трудится над завершением своего плана до возвращения на землю Его Сына, который станет кульминацией истории человечества. Он хочет, чтобы мы поднимались над пессимизмом, отчаянием и цинизмом нашего века. Он хочет, чтобы мы отображали присутствие сверхъестественного, всегда радовались, непрестанно молились и за все благодарили. Начинать никогда не поздно.